С ним таким образом происходит то, что произошло с иудеями, среди которых ходил дух, а они его не заметили. И все же Кант сделал великий и важный шаг тем, что он подверг рассмотрению познания. Эта критика познания касается с одной стороны локковского эмпирического познания, утверждающего, что оно якобы основывается на опыте, и с другой стороны более метафизирующего способа рассуждения вольфовского и вообще немецкого философствования, которое тоже принимает такой оборот, что оно трактует свой предмет больше в эмпирической манере, причем эта манера изображалась как способ рассуждения, все же отмежевывающийся от чисто эмпирического способа рассуждения. Так как главная деятельность этого способа философствования состояла в том, чтобы в основании таких определений мысли, как, например, возможность, действительность, Бог и так далее, класть определение рассудка, рассуждать с их помощью. Кантовская философия направлена ближайшим образом против обеих точек зрения. Определений вольфовской метафизики Кант лишает их предметного значения и показывает, что мы должны их приписывать единственно только субъективному мышлению. Одновременно с ним высказался против этой метафизики также и Якоби. Но так как исходным пунктом для последнего служили главным образом французы и англичане, то его точка зрения была другая. Он именно придерживался того взгляда, что наше конечное мышление умеет полагать только конечные определения и способно рассматривать Бога, Дух только согласно конечным отношениям. В практической области господствовало тогда так называемое учение о счастье, так как понятие человека и характер реализации им этого понятия в морали понимались тогда как удовлетворение его влечений. И против этого понимания Кант совершенно правильно показал, что это есть гетерономия, а не автономия разума. Определяемость природой и, следовательно, определение, в котором нет свободы. Но так как кантовский принцип разума был формальным, и его преемники, исходя из разума, не могли ничего успеть, причем, однако, мораль должна была получить какое-то содержание – то Фрис и другие снова делаются учителями счастья, однако остерегаются дать себе это название. Что касается, в-третьих, отношения категорий к материалу, данному опытом, то, согласно Канту, в субъективных определениях мышления, например, в определениях причины и действия уже само по себе заложена способность привести в связь различия указанной материи. Кант называет поэтому мышление синтетической деятельностью, и он ставит вопрос своей философии также и следующим образом – как возможны синтетические суждения априори? Суждением называется соединение определений мысли, как, например, подлежащего и сказуемого. Синтетические суждения априори – суть не что иное, как связь противоположного через само себя. Или, иными словами, абсолютное понятие, то есть соотношение различенных определений, данных не посредством опыта, а посредством мысли, как, например, причина и действие и так далее. Пространство и время – суть также нечто связующее. Они поэтому есть также априори, то есть находятся в самосознании. Показав, что мышление обладает синтетическими суждениями априори, суждениями, не почерпнутыми из опыта, Кант тем самым показывает, что мышление конкретно внутри себя. Идея, заключающаяся в этом, великая. Но она, с другой стороны, снова получает совершенно обыденный смысл. Ибо само развитие этого положения остается в рамках совершенно примитивных эмпирических воззрений и всего менее может притязать на научность своей формы. Мы находим в изложении отсутствие философской абстракции. И, выражаясь простейшим образом, не говоря при этом ни слова больше о варварской терминологии, мы должны сказать, что Кант остается замкнутым в пределах психологического воззрения и эмпирической манеры. Чтобы указать лишь один образчик его варварских выражений, скажем, что Кант называет поэтому свою философию трансцендентальной, то есть системой принципов чистого разума, обнаруживающих всеобщее и необходимое в самосознательном рассудке, не занимаясь предметами и не исследуя, что такое всеобщность и необходимость, это было бы трансцендентным. Согласно этому, следует строго различать между трансцендентальным и трансцендентным. Трансцендентной является та математика, в которой преимущественно пользуются определением бесконечного. В этой сфере математики говорят, например, что круг состоит из бесконечно многих прямых линий. Периферия изображается как прямая, а так как кривую представляют нам в этом отделе математики как прямую, то это превосходит возможности геометрического определения, является, следовательно, трансцендентным. Напротив, трансцендентальную философию Кант определяет следующим образом. Она не есть философия, выходящая посредством категорий за пределы своей сферы, а она обнаруживает в субъективном мышлении, в сознании источники того, что может стать трансцендентным. Трансцендентным мышление было бы, следовательно, в том случае, если бы определение всеобщности, причины и действия высказывались об объекте, ибо тем самым мы приступили бы пределы субъективного, перешли бы в другую область.